Выступления членов Президиума Совмина затрагивали примерно эти же вопросы, может быть, с большей детализацией и конкретикой. Таково было наше видение истинного положения дел в стране в то сложнейшее время, понимание смертельной опасности, все больше нависавшей над ней. Думаю, читатели оценят весь драматизм ситуации, когда ты видишь, что страну ведут к гибели, предлагаешь реальные пути ее спасения и при этом наталкиваешься на непреодолимую преграду, тупое безразличие к судьбе Родины или ее прямое предательство. Мощная деструктивная волна накатывалась на страну. Но вместо того, чтобы погасить ее, мобилизовав для этого все силы партии и государства, генсек-президент лавировал, озабоченный лишь самосохранением во что бы то ни стало. Думаю, что, об этом сказано выше, именно летом 90-го он внутренне окончательно сдал наше правительство. Но впереди еще были большие баталии, и пока ему еще был нужен государственный орган власти и человек, на которых можно было бы направить все стрелы недовольства. А на этой встрече, по моему предложению, было принято решение о совместном заседании Президентского совета и Совета Федерации, где должны были быть рассмотрены проблемы жизни страны в наступающем году. Так мы надеялись. Раскладки сил во второй половине августа, в дни, когда состоялась встреча членов Президиума Совета Министров СССР с президентом страны, за неделю до совместного заседания Президентского Совета и Совета Федерации, я уже говорил. Становились все более очевидными не только дряблость и немощность, но и фактически начавшееся отмирание высших государственных структур страны. Теперь уже дело было только во времени. Правда, у Даля есть выражение «время разум дает». И где-то в глубине сознания была маленькая надежда, что, может быть, здравый смысл победит. Но нет, как показал ход событий, всем нам предстояло, говоря словами Библии, испить чашу до дна. В такой обстановке собирались 30 августа Президентский совет и Совет Федерации. У нас еще была надежда, что на этом заседании будут не только представители центральных властей, но и руководители республик, и кому-кому, как не им, знать истинное положение дел в экономике. Страна уже не могла работать в следующем году в существующих условиях экономической игры, но еще и не готовилась к новым. В душе мы надеялись на здравый смысл, на то, что перед опасностью развала экономики будет принято приемлемое для всех решение. Поэтому после встречи с президентом, по поручению правительства, Госплан СССР подготовил короткий проект документа на 4 страницах, где в сжатой форме оговаривались правила экономической игры на предстоящий год. Мы думали, что после обсуждения этот документ подпишут 16 человек, председатель Совета Министров СССР и его коллеги из 15 республик. 30 августа в Кремле, в зале заседания Верховного Совета СССР, собрались представители двух советов при президенте и многочисленные приглашенные. Совершенно неожиданно, накануне поздно вечером из канцелярии президента был разослан материал на 18 страницах для рассмотрения его на этом заседании. Подготовлен он был группой Шаталина и представлял некую выжимку из проекта «500 дней». Ни о каких предложениях о том, по каким правилам жить в будущем году, там и речи не было. Были лишь самые общие рассуждения о переходе на рыночные отношения, роли и месте союзных республик. Стало совершенно ясно, что предпринята попытка увести совещание от земной конкретики, независимо от того, что произойдет со страной через несколько месяцев, привлечь на свою сторону союзные республики и при их поддержке перейти на общесоюзное поле. Я часто себе задаю вопрос, ведал ли Шаталин о последствиях своих шагов? Думаю, он был просто использован более опытными политиками для достижения их целей. И какие бы у нас ни были отношения, но я должен сказать прямо, в разрушении государства он сыграл не последнюю роль. Не мучает ли его раскаяние? Заседание проходило 2 дня. Один за другим на трибуну выходили ораторы и, как по мановению дирижерской палочки, говорили не о хлебе насущном, а противопоставляли 18 страниц с предложением правительства. Одним из первых выступил Ельцин. Правительство Рыжкова должно немедленно уйти в отставку. Не скрывал свою неприязнь к союзному правительству и первый заместитель председателя Совмина Украины Фокин. Более желчного и наглого выступления я и до сих пор не слышал от имени этой республики. Человек рвался к власти. За будущую похлебку он готов был на все. Руководство Украины уже не устраивал опытный премьер Виталий Андреевич Масол. Я его знал много лет. Мы были одновременно директорами заводов, я Уралмаша, он Новокраматорского. И действительно, за борьбу с центром Фокина отблагодарили. Он заменил Масола на посту премьер-министра республики. Правда, эти же люди с треском его вышибли из державного кресла. А тогда он громил центр как мог. Впрочем, не отставали и другие, и главы республик, и профсоюзные деятели, и некоторые депутаты. Началось генеральное наступление на правительство СССР. Не буду называть фамилию одного из руководителей Среднеазиатской республики. Он и поныне там управляет, и управляет особо. Поднимаемся утром вместе в лифте. По чисто восточному обычаю он рассыпается передо мной, высказывается в поддержку наших действий. Проходит 2 часа, и он с трибуны говорит совершенно противоположное. Как и остальные, громит. С горечью думал я в те минуты о грязи в политике. Я еще работал после этого совещания 4 месяца, но с тех пор он всегда обходил меня стороной. Нет необходимости перечислять всех выступающих. Эйфория суверенности лишала людей, на мой взгляд, способности здраво оценивать обстановку. Классическая «шапками закидаем» прямо-таки ощутимо присутствовала на том памятном заседании и в речах республиканцев, и в речах центристов. Даже официальные профсоюзы в лице их лидера Щербакова в стороне не остались. Он тоже на правительство достаточно грязи вылил. Любопытно, где этот профсоюзный лидер сейчас, когда цены мчатся вверх со скоростью ракеты, а народ, то есть члены профсоюзов, нищает? Я выступал 2 раза. Первый раз пытался довести до сведения всех наши оценки положения дел в стране, говорил о грядущих днях. Это во многом перекликалось с моими тезисами на встрече с президентом. В конце сказал то же, что и тогда. И независимо от того, какова мера вины правительства в этом вопросе, сегодня главное заключается в том, чтобы объединить усилия для предотвращения нарастающего хаоса в стране. На второй день выступления стали еще жестче. Ночь помогла сгруппировать антиправительственные силы. Экономическое соглашение осталось в тени, мало кто о нем вспоминал. Под конец заседания меня выбросило опять на трибуну. На этот раз у меня не было заготовленных тезисов. Шла жестокая битва, и обращаться к разуму этих людей было равносильно глазу вопиющего в пустыне. Нервы были возбуждены до предела. Они не выдержали 2-дневных садистских упражнений. Я бушевал на трибуне, гневно бросал обвинения политиканам, тащившим страну в пропасть. И если бы мы не несли ответственность перед народом, в заключении сказал я, мы бы ни одного дня не работали в такой обстановке, только это останавливает нас. Сошел я с трибуны, как в тумане. Вместе с заместителями вышли с заседания. Все были подавлены, я тем более переживал и за то, что не мог сдержаться. И все же у нас хватило сил и разума, чтобы сделать коллективный вывод – уходить сейчас нельзя. Это будет не только наше поражение, Надо бороться, тем более что на заседании Горбачев все же предложил Силаеву не направлять на рассмотрение Верховного Совета России программу 500 дней, а правительство Союза, в свою очередь, должно придержать собственную программу. На том и разошлись. То, ради чего собирались, экономическое соглашение на 91 год ушло в тень, забылось. Его все же подписали, но много позже, с огромным для дела опозданием, когда я уже лежал в больнице. 1 сентября я подписал проект правительственной программы и дал указание не отправлять его в Верховный Совет. Я выполнял договоренность. Но каково же было мое удивление, когда через два дня я узнал, что программа 500 дней раздана депутатам парламента России и начато ее обсуждение. То ли Силаев элементарно обманул нас, нарушил данное им самим слово, то ли с ним не посчитались. Но факт оставался фактом. Компромисса не получилось. 3 сентября раздали, 10 уже обсудили. Всего 7 дней на изучение документа, на его обсуждение, а в нем ни много ни мало 286 страниц. Серьезен ли срок, когда речь идет о судьбоносном решении? После этого я позвонил президенту. «Михаил Сергеевич, договоренность нарушена, обсуждение программы 500 дней началось». Что ж, тогда и я не стану молчать. Отправлю нашу программу в Верховный Совет Союза. Горбачев был лаконичен. Отправляй, твое право. Я и отправил. Только по горбачевскому ли распоряжению или по лукьяновскому разумению, но проект наш не был роздан всем членам Верховного Совета, а лишь председателям комитетов и комиссий. А уже 11-го мне пришлось по регламенту выступить на сессии с докладом о подготовке единой общесоюзной программы перехода к рыночной экономике. Горбачев на сессии присутствовал. Не стану здесь пересказывать, а тем более цитировать этот доклад. В конце концов, он лишь продолжал и развивал нашу концепцию, о которой подробно говорилось в предыдущей главе. Да и адресую я свою книгу не только экономистам, кто при необходимости всегда может найти и освежить в памяти доклад целиком, а широкому кругу читателей, которые отечественную экономику воспринимают прежде всего через их конкретную работу, ошеломляющие цены, через их собственный семейный бюджет. Им не до теорий, выжить бы. Скажу лишь, что в основу программы мы положили три принципа, на которых она как земля на трех китах и держалась. Первый – признание в разумных, экономически и политически оправданных пределах суверенитета республик. Второй принцип – создание общегосударственного рынка при координации денежно-кредитной, финансовой, таможенной политики, осуществление межреспубликанских программ, управление теми отраслями, которые имеют общегосударственное значение. И третий – обеспечение наиболее благоприятных условий для свободной деятельности предприятий всех форм собственности. Иными словами, речь шла о сохранении государства на основе федеративности. Нельзя ликвидировать сложившиеся экономические связи, прежде чем возникнут новые. Программа 500 дней предполагала, что все новое появится, так сказать, на марше, а старое необходимо безжалостно и немедленно уничтожить. Видно, ее авторы руководствовались лихой идеей «Живы будем, не помрем». Доклад у меня только назывался так, а на самом деле был обычным депутатским выступлением, в котором я недлинно отчитался перед членами Верховного Совета в том, что они мне поручали. Мол, программа разработана, доведена до ума. Но поскольку существуют вариант Шаталина и решение Президентского Совета и Совета Федерации – о необходимости объединить обе работы на основе оптимальности, то общее обсуждение, на наш взгляд, впереди. Депутаты же словно и не помнили о том, что летом поручали. Они вообще были склонны к забывчивости, когда дело касалось их собственных решений. Они набросились на меня с упреками. Почему никто не читал правительственный вариант? И еще, почему не обсуждаются два проекта сразу, наш и шаталинский? Я ответил, что не вижу в том своей вины, что текст нашего проекта своевременно пришел в Верховный Совет, а почему не дошел до всех его членов, понятия не имею. Надо сказать, что в своей реплике по ходу дела Горбачев рискнул меня защитить. Он с места рассказал о решении двух высших советов, выразив удивление, что Россия, вопреки общей договоренности, все-таки начала обсуждение 500 дней. Попенял за странную забывчивость председателям комитетов и комиссий, которые присутствовали на том совместном заседании Советов в конце августа. Но уже в своем выступлении по итогам предварительного обсуждения четко сказал, что ему больше импонирует программа 500 дней. Это он впервые заявил во всеуслышание, до тех пор я мог лишь догадываться о его симпатиях и антипатиях. Честно говоря, именно в тот момент я и подумал впервые об отставке, о чем и сказал на пресс-конференции в тот же день. Если будет принято решение, которое не совпадает с позицией правительства, то правительство не сможет его выполнять. Я могу выполнять свои функции только тогда, когда я в это верю. Если же я не верю или вижу, что будет принесен большой вред, то я к этому делу свою руку прикладывать не стану. Но пока никакого решения не было. После перерыва депутат Бурбулис, еще на первом съезде выдвигавший Ельцина на пост председателя Верховного Совета СССР, примчался из Белого дома с горящими глазами и с восторгом сообщил, что Верховный Совет РСФСР в 14:00 принял программу 500 дней. «Российская Федерация определилась», — гордо сообщил он, давая понять, «Верховный Совет Союза может обсуждать все, что угодно, все равно Россия поступит по-своему». Опять пошумели, покричали, подрались за места у микрофонов в зале, а в итоге утвердили аморфное постановление, где приняли к сведению сообщение Совета Министров СССР, сочли целесообразным рассмотреть все материалы по этому вопросу и отметили все же, что Президиум Верховного Совета недостаточно подготовил данный вопрос. Шпилька Лукьянова. В дни до 21 сентября Верховный Совет послушал и Абалкина, и Шаталина, и Аганбегяна, и многих других специалистов и дилетантов в вопросах экономической реформы, а 21-го я прочитал проект постановления, где Верховный Совет поручал президенту провести работу по созданию единой программы перехода к рынку на основе 500 дней. У меня, как и у Горбачева, на заседаниях Верховного Совета имелась одна привилегия – право попросить и получить слово вне очереди в любое время. Я и послал записку в президиум сессии с заявкой на выступление. Спустя какие-то минуты ко мне подошел сотрудник аппарата из Верховного Совета и доверительно сообщил, что Михаил Сергеевич просит выступить не до перерыва, а после него. Ну, просит так просит, времени до перерыва оставалось чуть-чуть, можно было и подождать. Однако любопытно, отчего такая просьба. В перерыве я подошел к Горбачеву, он спросил с подозрением, «Зачем тебе выступать?» «Я прочитал проект постановления», стараясь быть спокойным, ответил я, «и категорически против принятия его с такими формулировками». «Это с какими такими?» «Там ничего не говорится о правительственной программе, только о 500 днях. Если она будет принята, я заявлю о своей отставке, и не только своей. Не могу выступать от имени всех членов правительства, но члены Президиума Совета Министров уполномочили меня в таком случае заявить об отставке всего Президиума». «Это естественно, Михаил Сергеевич. Если мы зря работали, если все, что мы сделали, впустую, значит, мы не можем и не вправе возглавлять Совмин». Чувствовалось, что Горбачев начал злиться. «Почему ты позволяешь себе ставить нам ультиматум?» «Побойтесь Бога, какой же это ультиматум? Это позиция. Вы же сами одобрили в свое время нашу программу, помните, на президентском совете и Совете Федерации. Изменили мнение? Бывает. И я отнюдь не против того, чтобы именно вы соединили усилия двух команд. Вам и карты в руки. Но, простите, именно двух команд. Иначе и я, и мои коллеги просто отказываемся дальше работать». «Мы в президиуме Совмина действительно не раз собирались и говорили о нашем будущем. Я писал об этом. И мы считали, В условиях изоляции правительство работать не может и не будет. Оно в то время напоминало мне стреножного коня, которого пытаются все погонять. Я все-таки выступил и сказал о том, что хотел. Это сыграло свою роль. В принятом решении говорилось уже о двух программах. Президенту на подготовку объединенной программы, или концепции, как хотите, Верховный Совет отпустил месяц. Не берусь точно перечислять всех, кого Горбачев привлек к этой объединительной работе, знаю лишь, что ни я, ни мои соратники в ней уже участия не принимали. Но ровно через месяц, 15 октября, президент направил в Верховный Совет все-таки не программу и все-таки не концепцию, но всего лишь привычные основные направления по стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной экономике. Это расплывчатое название понадобилось потому, что оно не обязывает ни к точной конкретике, ни к детальной проработке путей в рынок. Основные направления — это как блинный камень на пути у Ильи Муромца. Направо пойдешь, налево пойдешь, а что встретится на тех дорогах, выяснится.